Предлог для посещения дачи нашелся сам собой, что еще раз подтвердило правильность моих намерений. Сама жизнь снова подсказывала мне ход действий. Мне же оставалось просто не противиться течению событий. Гладилин позвонил сам. Он сказал, что сейчас уезжает на дачу на несколько дней и решил узнать, как продвигается дело. Так сказать, интересуется судьбой расследования убийства давней подруги. Я сразу же сказала, что есть много новостей, но о них желательно говорить не по телефону. К тому же я ожидаю очень важный звонок, а потом ухватилась за слово «дача». Я посетовала, что давно не была на природе, и зачем нам встречаться в городе, если можно это сделать на Волжском берегу, и что если Владимир Сергеевич будет не против, то я могу подъехать именно на эту дачу во второй половине дня. Гладилин благосклонно воспринял мою инициативу и подробно объяснил, как доехать до дачи. Я сверилась с тем маршрутом, который нарисовала мне Ксения, и убедилась, что все совпадает. Через 3 часа я уже на своей машине переезжала через Волжский мост, с некой завистью поглядывая на пляжников, которые купаются и загорают на островке посреди широкой реки. Дача действительно произвела впечатление. Это было добротное 2-этажное строение из белого и красного кирпича. Но это еще слабо сказано. Энергичная бабка постаралась выделиться. Дачу украшали 2 башенки в диснейлендовском стиле. Если мысленно увеличить эту дачу 4 раза, то получился бы замок в стиле модерн. Именно архитектора, то есть Маргариту Федоровну, я и заметила. Едва подъехала к даче. Она стояла и на повышенных тонах разговаривала с каким-то мужчиной. Прислушавшись, я поняла, что разговор ведется на дачные же темы, о поливе, трубах и еще о чем-то, что было бесконечно далеко от жизни городского частного детектива. Заметив меня, Маргарита Федоровна расплылась в улыбке и затараторила: «Проходите, проходите, Володя там ждет вас». Последовал широкий жест в сторону мини-замка. Я въехала на своей машине в ворота и остановилась. Навстречу мне вышел Гладилин. «Здравствуйте! Проходите!» Я вышла из машины, поздоровалась и прошла в дачу. Действительно, все довольно мило. Вполне приличная мебель сошла бы и для городской квартиры какой-нибудь бедноты. «Что у вас? Возникли какие-то вопросы?» — поинтересовался Гладилин, указывая на плетеное кресло. «Дело в том, что арестованы подозреваемые в убийстве, но ваш сын, Данила, ушел в тот вечер от Ксении за 30 минут до убийства, и я подумала, что вдруг он видел этих самых людей во дворе или в подъезде случайно, поэтому я взяла с собой фотографии. Может быть, он их опознает?» Владимир Сергеевич, едва я упомянула Данилу в связи с Ксенией, помрачнел. «Значит, они арестованы?» Выдержав паузу, переспросил он. «Да». «А кто они?» «Подручная одного из, скажем так, авторитетов, сына которого арестовали за разбойное нападение, и дело которого вела Тамара Аркадьевна». Владимир Сергеевич мрачно кивнул. «Я вам говорил, что это связано с ее работой», — сказал он, словно еще раз убеждая меня в том, что его первоначальная версия верна. В тот момент в дачу вошла Маргарита Федоровна с корзиной яблок. «Вот, кушайте, попробуйте. У меня тут несколько сортов. Все должны попробовать. Я вам в прошлый раз давала мальт, а сейчас уже и бархатный анис поспел. У нас Данилка любит особенно бархатный, тоненькими прутиками зовет. Видите, у них какие тонкие ножки. А вкус... отменный. Ни у кого в округе этих яблок нет, только у меня. Почему-то не приживаются больше ни у кого. Прямо мистика какая-то. Все говорят, яблоки – чудо. Ксения приезжала, тоже говорила, Маргарита Федоровна, это из райского сада». «Мама, поставь на стол», – отмахнулся Владимир Сергеевич, который почему-то вдруг напрягся, и я это связала с тем, что Маргарита Федоровна упомянула имя Ксения. И тут из дальней комнаты дачи появился Данила с наушниками плеера в ушах. «Здравствуйте», – поздоровался он. «А я к тебе», – улыбнулась я в ответ. «У меня к тебе несколько вопросов». Владимир Сергеевич напряженно наблюдал за мной и сыном. Обстановку разрядила Маргарита Федоровна, которая сказала, что неплохо было бы в связи с прибытием гостей накормить меня шашлыком. Тем более, что костер она давно разожгла в дальнем углу сада, и там уже образовались угли. А так как шашлык – это дело мужское, то Владимир и должен им заняться. Я не стала протестовать, отказываться, что, мол, не голодна, даже из тех соображений, что присутствие Гладилина-старшего мне мешало. И когда Владимир Сергеевич удалился во двор заниматься костром, я для начала предъявила Даниле фотографии Машнова и Лопатникова. Как я и ожидала, он их не узнал. Он вообще заявил, что плохо помнил, как уходил тогда от Ксении. Вернее, помнил хорошо, потому что тут в его ответе промелькнуло смущение, и я поняла, что молодые люди занимались, скорее всего, любовью, а, как правило, после таких эмоций никого и ничего вокруг не замечаешь. Весь мир сосредоточен на собственных переживаниях и ощущении эйфории. Но, собственно, цель у меня была другая. Я понизила голос и начала спрашивать у Данилы насчет его отношений с Ксенией. «Я почти уверен, что она у вас была», — тут же заявил юноша, «и просила на меня повлиять, это в ее духе. Но дело в том, что она за последнее время открылась мне совершенно с другой стороны. Я раньше не замечал ни ничего отрицательного, все было просто и понятно, а сейчас...» Данила поиграл в воздухе руками, подбирая слова. «В общем, отец во многом прав, когда говорит, что она мне не пара, что нужно подождать, все проверить. Может быть, это смерть матери на нее так подействовала, а может и нет». «А что тебя конкретно в ней настораживает?» — спросила я. «Многое», — махнул рукой Данила. «Я сейчас не могу сказать вот так прямо. Мне нужно все обдумать». Поэтому я и уехал сюда, на эту дачу, хотя сроду не ездил. Особенно, когда бабушка здесь, это караул, не минуты покоя. То сделай, то принеси, туда сходи. В общем, не жизнь, а каторга, — усмехнулась я. Я просто не дачный человек, — насупился Данила. Да, я тебя и не обвиняю. Так значит, ты не видел этих людей в тот вечер? — спросила я, видя, что в комнату снова вошел Владимир Сергеевич. Нет. Вновь отрицательно помотал головой Данила. «Я уже поставил первую порцию на угли», — объявил Гладилин-старший. «Сейчас будет готово». Я поднялась со стула. Кажется, наступил все-таки момент, когда мне надо выяснить, почему же Владимир Сергеевич так негативно настроен в отношении связи своего сына и Ксении. «Пойдемте, я покажу вам сад», — вступила неугомонная Маргарита Федоровна. «Мама, я сам покажу, успокойся, пожалуйста», — поднял руку вверх Владимир Сергеевич. Мы с ним направились в конец сада, где на мангале дымились куски свинины. «Владимир Сергеевич, разрешите мне задать вам один вопрос, может быть, личный?» — осторожно начала я. Гладилин быстро взглянул на меня, и во взгляде этом я прочла явное напряжение, но он тут же взял себя в руки — и, поведя деланно равнодушно бровями, проговорил: «Задавайте. Почему вы так выступаете против того, чтобы Данила встречался с Ксенией?» «Вот вы о чем!» — чуть усмехнулся Гладилин, приседая и переворачивая шампуры. «Понимаете, он совсем забросил учебу. А сейчас такая пора трудная. У него напряженная программа. К тому же мы хотим перевести его учиться в Питер, а там более высокие требования. А он вместо этого постоянно мотается по каким-то тусовкам, гуляет, ходит по кафе». «И виной этому Ксения?» «Ну, любовь — это понятно», — попытался добродушно улыбнуться Гладилин. Но глаза его все равно оставались злыми, в них мелькало раздражение. Не найдя, как продолжить мысль, он замахал фанерной дощечкой над углями и сосредоточился на процессе приготовления шашлыка. Выдержав таким образом полуминутную паузу, он, наконец, отложил дощечку в сторону и сказал. «Да, ко всему прочему, Ксения не очень-то нам и нравилась. Девушка, как вам сказать?» — Гладилин слегка замялся. «Тамара, нисколько не хочу сказать о ней плохо, женщина малоинтеллигентная и не привела в свое время дочери нужных качеств. Но вы же дружили, вместе проводили время», — вставила я. «Да», — согласился Гладилин, — «но компания — это одно, а совместная жизнь — другое. Данила — другой человек, он гуманитарно развит, а Ксения, так же, как и ее мама, к сожалению, более материально смотрит на жизнь». «Ну вот и прекрасная пара», — тут же заметила я. «Один дополняет другого». «Нет», — покачал головой Владимир Сергеевич, — «все же Даниле нужна другая девушка. Ксении, безусловно, сейчас тяжело, ей нужна поддержка, но...» «А почему это вас интересует?» — внезапно сдвинул он брови. «Просто потому, что обычно отцы более лояльно относятся к увлечениям сыновей», — ответила я. «Я бы еще поняла, если бы у вас была дочь. За девочек больше тревожится». «Не скажите», — возразил Владимир Сергеевич. «За таким, как Данила, нужен глаз да глаз». «Да?» — удивилась я. «А мне он кажется вполне самостоятельным, взрослым и серьезным человеком». «Это он пыль в глаза пускает», — улыбнулся Гладилин. «А на самом деле шалопай шалопаем». «А может быть, вы зря тревожитесь? Может быть, они и не поженятся? Вы ведь этого боитесь?» «И этого, и того, что ребенка заведут раньше времени. Это, как вы понимаете, дело нехитрое». Я пожала плечами. «Вообще-то, молодежь сейчас довольно образована и в этих вопросах, наоборот, куда более осмотрительна, чем поколение того же Владимира Сергеевича. К тому же волков боятся в лес не ходить», — так я и сказала Гладилину. «Возможно, возможно», — кивал он, не глядя на меня, обратив свой взгляд вниз на мангал. «Надо, наверное, чуть водой сбрызнуть, а то сейчас разгорится и шашлык обуглится». Я посмотрела туда же. Да, действительно, начало искрить, угли разгорались, и один из них уже вылетел из костра в сторону. Я обратила внимание на то, что Гладилин был обут всего лишь в сланце, и уголек упал прямо возле его ноги. Я хотела предупредить его, чтобы он держался в стороне, но вдруг, бросив повторный взгляд на его ноги, замерла. Некоторое время я не сводила с них глаз, а потом, круто развернувшись и ничего не объясняя Гладилину, быстро пошла к дому. Владимир Сергеевич что-то крикнул мне вслед, но я не разобрала, поглощенная сделанным только что открытием. Данилу я нашла разговаривающим с матерью за домом. Мне довольно быстро удалось отвести его в сторону и продолжить разговор, прерванный появлением Владимира Сергеевича. «Ну а ты сам как? Собираешься восстанавливать отношения с Ксенией?» — спросила я. «Все-таки она вас просила со мной поговорить», — сделал окончательный вывод Данила. «Ну ладно, это не важно. Я же сказал ей, что хочу побыть один. А вообще, мне тут бабка предлагает в Питер перевестись в институт через каких-то своих знакомых, а вроде как сама туда намылилась, что называется, на ПМЖ». «Вначале, когда она об этом сказала, я и слушать не хотел, а теперь думаю, а что такого? В Питере лучше, пожалуй, будет. Бабка и денег обещала дать, она вроде дачу продавать собралась». «Ксения, кстати, расстроилась очень, когда услышала про это», — усмехнулся он. «Наверное, сама уже рассчитывала на эту дачу. Ну вот, поеду, поживу. Если пойму, что не могу забыть Ксению, напишу ей или приеду, к себе позову. А если забуду вскоре, значит, не судьба. Так тому и быть». «А твой отец одобряет этот шаг с поездкой в Петербург?» — спросила я. «Да, очень», — тут же кивнул Данила. «Он прямо расцвел, когда бабка об этом заикнулась. Обрадовался, ухватился за это решение и теперь постоянно мне рассказывает, что это для меня очень хороший шанс. Хотя, мне кажется, он обрадовался из-за того, что мы с Ксенией видеться не будем». «А вот скажи мне, он всегда так относился к вашим отношениям? Когда они, кстати, начались?» «Полгода назад, зимой», — — ответил Данила, и в глазах его вдруг промелькнуло то, что я заметила у Ксении, когда она вспоминала о романтической ночи с Данилой на даче. «А когда о них стало известно?» «Ну, не знаю, мы официально не объявляли», — пожал он плечами, «но и не скрывали. Мы вообще-то и раньше дружили, в одну компанию ходили, но это было просто так, обычные друзья-приятели. Все привыкли к этому». А окончательно поняли, наверное, весной, ближе к лету. Я дома прямо говорил, что поехал с Ксенией вдвоем туда-то и туда-то. А это воспринималось нормально, спокойно? Данила задумался. «А вы знаете, да», — с легким удивлением произнес он. «Раньше отец так не восставал против наших отношений. Он даже вроде как и поддерживал, и мама тоже». А потом вдруг резко так переменился, словно что-то случилось, хотя абсолютно ничего не случилось. Да и что могло произойти? Это было еще до того, как Тамара Аркадьевна умерла. Вот как? А Тамара Аркадьевна как смотрела на вашу связь? Да мы ее практически не видели, снова пожал он плечами. Часто встречались у Ксении дома. А ее не было, она поздно приходила с работы, я ее порой и не видел совсем. То есть она была не в курсе? «Не знаю», — ответил он. «Я никогда об этом не задумывался, для меня это было само собой разумеющимся. У меня с ней разговора никогда не было, а Ксения...» «Ну, наверное, рассказывала, если мать спрашивала. Это у нее надо спросить». Собственно, спрашивать об этом у Ксении было не обязательно. Я помнила, что она говорила мне, будто мать предупреждала ее насчет того, что с Данилой она счастлива не будет. То есть мать все-таки была в курсе связи своей дочери с сыном Гладилина. Но вот когда она об этом узнала, теперь в свете открывшихся мне обстоятельств это становилось очень важным. Надо же, с какой стороны открылись мне отношения в семье Шуваловы-Гладилины. Об этом я думала уже в машине, когда возвращалась в город после шашлыков на даче Маргариты Федоровны. И в голову не могло прийти, что такое возможно, но, скорее всего, здесь и кроется разгадка смерти Тамары Аркадьевны Шуваловой. А ведь я могла об этом и не узнать, если бы не поехала сегодня на дачу и не пошла к костру вместе с Владимиром Сергеевичем. Одна лишь деталь помогла мне проникнуть в тщательно скрываемую тайну, выпирающий и искривленный большой палец на ноге Гладилина-старшего. Точно такой же, как у Ксении Шуваловой. Что ни говори, а с генетикой не поспоришь». Теперь мне становилось понятно, почему Гладилин так протестовал против отношений своего сына и своей дочери. Только непонятно, почему он не сделал этого раньше, сразу, как только узнал о них, и почему Тамара смотрела на них сквозь пальцы. Ну, с ней-то, наверное, понятно, она была женщина занятая, деловая, пропадала на работе и не очень-то много времени уделяла дочери. Она могла до последнего и не знать, что происходит с Данилой и Ксенией. Но Владимир Сергеевич представал совершенно другим человеком. Он-то должен был знать, а вмешался только после смерти Шуваловой.